При выборе преемника покойному императору за нее не высказался никто. Можно ли считать сторонниками Преосвященного Феодосия и кабинет секретаря императора Алексея Макарова, промолчавших о судьбе и местонахождении завещания Петра? Да, завещание, несомненно, существовало. И называло единственное имя старшей дочери Анны. Меньшиков взял на себя риск его уничтожить, или, что еще более вероятно, предпочел сохранить в своих руках. Тогда Екатерина действительно до конца останется подвластной его воле. Я не успел доложить, милорд, что, по сведениям наших агентов, против Преосвященного Феодосия начато следствие. Его вина не имеет первостепенного значения. Главное, Меньшиков начал расправляться со свидетелями завещания. Феодосию трудно предсказывать легкий приговор и долгую жизнь. Полагаю, в обвинении нет упоминаний ни о каких государственных делах и провинностях. Нет. Всего лишь о неуважении к иконам и хищении церковных украшений. Разумно. Вор всегда просто вор. Политический же противник неизменно заслуживает внимания и, в конечном счете, уважительного отношения толпы. Меньшиков не мог этого допустить. Итак, мысли о завещании отвлекли Меньшикова от частного вопроса, каким стал для него Курляндия. Не забывайте, Грей, мы находимся здесь в области домыслов. Весьма убедительных, милорд. И тем не менее, пусть наши агенты займутся по возможности серьезней именно завещанием. В данной ситуации оно будет сложным, предполагая несколько ступеней наследования. Закон о престолонаследии, принятый императором Петром, учитывает единственную волю правящего монарха. Он один вправе назначать себе любого преемника. В завещании императрицы Екатерины этот закон и будет использован. Но наследование в таком случае не предполагает прямой нисходящей линии. Ее составителям придется оговорить первую, вторую и последующие очереди наследников. Вокруг этого разгорится основная борьба. Но во всех принятых вариантах Меньшиков постарается закрепить за собой первенствующее положение. Регенство? Но при ком? К тому же его легко лишиться особенно царственного происхождения. Не вернее ли было бы ограничиться притязаниями на курляндскую корону? Вы берете на себя смелость определять границы человеческого властолюбия, Грей? Это в высшей степени опрометчиво с вашей стороны. Если человек испытывает жажду власти, большая власть для него всегда будет лучше меньшей. К тому же игра с Курляндией может быть возобновлена. Не им одним, милорд. Метава. Дворец герцогини Курляндской. Герцогиня Курляндская Анна Иоанна и Бестужев Рюмин. Ты никак, Петр Михайлович, опять за сватовство взялся. Плохо тебе, что ли, так-то? Жизни другой ищешь, аж в Петербурге успел о должности какой сговориться. Был я преданным рабом государыня твоим, им и помру. Только жизни покойной, как тебе хотелось, нам не видать, покуда престол Курляндской не занят. Вывернулись мы из меньшиковских рук, так это на сей час. А что он дали-то, светлейший наш, измыслит? Думаешь, от Курляндии отступится? Не так он прост. Ты не смотри, что весточек не шлет. Приказами с того времени, что вернулись мы с тобой из Петербурга, не жалует. Ему одного приказа хватит, одного дня, чтобы все на выворот повернуть. Я, матушка, его тишины пуще грозы боюсь. Грозу отвести можно, в сторонку отойти, отсидеться. А здесь с какой стороны беды ждать, к чему приготовляться? Может, на ласковые слова царицына доверилась? Так она сама себе хозяйка никогда не бывала. Ей бы в чужой струне ходить, да из-под тишка свои делишки обделывать. Где Монс, где Левенвольд, где кто другой подвернется. Тебя послушать, обергофмейстер, жизни не обрадуешься.